Все сталкеры-смертники. А те, кто входят в зону впервые, без опыта и подготовки, смертники вдвойне. Грек ведет группу в зону. Среди прочих в его группе новичок по кличке Очкарик. Вскоре Грек замечает что-то не так с этим Очкариком. Явно за всем этим кроется какая-то тайна. Только будет ли возможность ее разгадать? Ведь на пути одно за другим встают самые страшные порождения этого мира, уродующие все, к чему он прикасается. Ирина Булгакова. «Смертник». Читает Роман Ефимов. Пролог. «Я...» — хриплый мужской голос вырвался из плена мобильного телефона. «Я в мышеловке. Найди глухаря. Не откажет. Должен помочь. Ника. Долг. За ним долг. Он знает. Квадрат 64-й». Голос прервался, и наступила тишина. Оглушительная после посторонних шумов, свиста, шипения и эхо далеких голосов. Ника до боли сжала в руке трубку. Ей казалось, что так она сможет выжать из нее еще хоть одно слово. Мобильный телефон молчал. Ника совсем уж было собралась разжать сведенные судорогой пальцы, как вдруг... «От Припяти! Он знает! Боровая! Водокачка! Деньги в тайнике! Сколько нужно! Ника!» Тонувший в эфире крик, полный безнадежной тоски, заставил девушку вздрогнуть. Она судорожно глотнула, пытаясь протолкнуть сквозь пересохшее горло обнадеживающие слова, но смогла только прошипеть в ответ. В распахнутое окно заглянула луна. Лунный свет белил стены, старую мебель, красил серебром единственный выживший комнатный цветок, тянувший уродливые темные колючки к потолку. Вот во что переродилась недавно радовавшая глаз пышная драцена. Ника разжала, наконец, непослушные пальцы. «Да, красавчик, я слышу. Я сделаю все, что смогу», — сказала она в мертвую трубку. Но там, откуда только что шел голос, ее слышать не могли. Ветер влетел с улицы в комнату, вздыбил занавески, прошелся по вороху газет, что лежали на журнальном столике. Качнул оранжевый боксерский мешок, подвешенный к потолку. Ника села на кровати, боясь опять погрузиться в сон. Красавчик в беде. Он застрял в мышеловке недалеко от Припяти, в деревне. Вернее, в том, что от нее осталось, под названием Боровая. Еще каким-то боком там замешана водокачка. Это можно выяснить позже. Глухарь наверняка знает, о чем идет речь. Красавчик просит ее взять деньги в тайнике и обратиться к глухарю за помощью. Ника знала по рассказам, что такое мышеловка. Она догадывалась, что представляет из себя заброшенная деревня и как выглядит водокачка. Кроме того, Ника хорошо относилась к глухарю и не сомневалась, что тот не откажет в помощи единственному другу. Она ни разу не слышала только об одном – о том, что из зоны можно позвонить по мобильному телефону.